Вот нужно резко восстановиться тебе, а крови нет. Применил и стой под дождем, каждая капля, попавшая на тебя, впитается благодаря контролю крови, а второй притянет всю эту кровь к тебе, всегда пригодится. И еще устрашение, улыбнулся я. Дождь из крови, это всегда страшно, а уж когда вся эта кровь тянется к кому-то. Вестник кошмаров в своем репертуаре, рассмеялся Убель. Тебе стоило назваться артистом крови. Ну, я же вампир, развел я руки. Вампирам свойственна некоторая театральность. Согласен, у меня тоже такое было. Галантный демон. Он рассмеялся. Мы принесем много страха. Да, вскоре я выплыл из внутреннего мира в реальность. Рядом со мной стояла Алиса. Пора идти, Мор, сказала она. Идем. Хо, хо, хо, смеялся он, когда его коляска медленно катилась по коридору. Люди такие смешные. Они так торопятся, так боятся того, что не понимают. Глупые. Он медленно ехал вперед. Он ничего не боялся. Ведь уже нет смысла бояться. Он знал, что обречен, и просто ждал. Ждал жестокой и неумолимой судьбы. Он помнил эту больницу. Тут работал Мерл, тут он иногда одалживал тела для своих экспериментов, да и сам порой был тут пациентом. Все же работа с нежитью никогда не была простой. И что самое паршивое во всем этом, так это то, что все было ложью. Он прекрасно осознавал, где он, что он и как устроен мир. Он знал это, понимал это. «Я родился стариком, и стариком умру», — вздохнул он. Он знал все. Когда он проснулся в камере, то уже был таким. А когда Браху стерли из мира, он уже получил уведомление о том, что его ждет такой же конец. Жив он еще только потому, что еще нужен для этого сюжета. Но как только он закончится, его ждет смерть. Интересно, что это будет? Спросил он сам себя. Несчастный случай или героическая смерть от лап монстра? Он рассмеялся. Уж себя-то героем он никогда не считал. Но умирать жалкой смертью от банановой кожуры или кирпича на голову он не хотел. Недостойно это великого некроманта. Но разве системе ведома честь? Разве она знает, что такое достоинство? Нет, она как судьба, жестока и бессовестна. Он закрыл глаза. В мыслях проносились те, кого он когда-то знал. Он вспоминал Браху. Только это у него и осталось. Воспоминания, которых никогда не было. А была ли моя родина? Спросил он пустоту. Он спрашивал это изо дня в день, на протяжении всех лет, что провел тут. Он был рад, что, оказывается, сидит в этом месте не сотню лет, а всего ничего. Но от этого не легче. Она существовала, сказал кто-то. Яхан тут же обернулся. За ним стоял некто. Серое пальто с высоким горлом, черные штаны, туфли. Он стоял в тени, и видны были только светящиеся зеленым глаза и светящийся рот. С кем имею честь говорить? Убель Неминлос, поклонился незнакомец. Бог монстров. А, вспомнил он. Покровитель того мальчика, смышленый вампир, у него большой потенциал. Согласен, он вышел из тени. Вместо головы у бога был черным дым, глаза, молнии и светящийся рот. На руках были мощные когти, что и показывает его натуру чудовища. Чем обязан? Мир жесток, сказал Убель, слишком жесток к тебе. Таков мир. Почему ты не отказался от знаний? Спросил бог. Ты ведь можешь отречься от силы и знаний смерти, тем самым выйдя из списка системы. Хех, мои знания, это все, что у меня осталось. Отдать их, все равно, что предать мой дом. А был ли он? Он был. Существовал когда-то. И он еще есть. И где? Точно не здесь. Я многого не помню о своей прошлой жизни, но могу тебя уверить. Браха не уничтожена. Они не позволят этого. Он подошел ближе. Так что у тебя нет причин умирать. И как мне жить? Я знаю способ, улыбнулся монстр. Присоединяйся ко мне, Яхан, и у тебя будет шанс найти свой дом. Дашь мне бессмертие, улыбнулся старик. Ты ведь знаешь, главное правило бессмертия. Яхан рассмеялся. Он понимал, что хочет это божество. Он понимал, на что подписывается. И именно поэтому он смеялся. Предложи ему такое раньше, то отказался бы. Но сейчас, это смерть. Глава 24. Туманная ведьма. Эй, огонь тебе к лицу. Танцуй, ведьма, танцуй. Мельница, ведьма. Времени осталось немного, совсем немного. Врата наружу уже открыты, а Джина скоро доберется до своего источника. Нам остается только воплотить ее. Это, конечно же, сделает ее в разы сильнее, но в то же время даст шанс ее убить. Как же много рейд-боссов мне приходится убивать за такой короткий срок. Прямо бесит. Да, даже меня можно довести. При всей моей любви к местной атмосфере она меня уже реально достала. Да викторианский стиль, мрачность, и все это вокруг может быть крайне красивым, но я уже сыт по горло. Как только разберемся, сразу домой. Надеюсь, награда будет стоить того. Алиса ждет. Для удачного ритуала нужны не только ингредиенты, но и нужное время. Каббалист и астролог. Пусть не по звездам, но последний смог какими-то другими действиями высчитать нужное время. Вот мы и ожидаем. Часы пока еще работают, потому нам остается только ждать. Все очень напряжены, все взволнованы. Запаслись зельями эктоплазмы, покрыли оружие специальными маслами и зачаровали, как могли. Мои рукавицы и поножи также начищены до блеска воском духов. Подготовка шла серьезная. К нам пришла подмога, десяток бойцов и еще пятерка магов. Привезли все, что смогли и достали. Нет, я ничего такого не получил, у нас и так нормальное оборудование. Мне пришлось убрать свою шляпу, та больше для сенсорики подойдет, и вернуть капюшон. Магия мне сейчас может пригодиться, да и чудеса хочется испытать. Хотя не хочу пока тратить прану, а ее у меня теперь 1000. Все же тот поход что-то дал. Будет на что возвращаться домой. Если сейчас все не потрачу. Убилят чего-то молчит. Что-то он задумал, но вот что. Как всегда, непонятно и сложно. Если у него есть какой-то план, то буду надеяться, он вовремя его озвучит. А то как-то не хочется мне умирать в жутких мучениях. Остается ожидать. Текут томительные минуты. В театре мы нашли несколько вещей Джина. Ее парень Артур сохранил кое-какие вещи, принадлежащие ей, так что для обряда у нас были нужные вещи. Осталось только дождаться подмоги, и можно начинать. Город полностью опустел. Продвигаясь по уже пустым улицам Хаупгарда, я поражался изменениям. Еще совсем недавно мы бегали тут, скрывались, сражались, выживали. А теперь я спокойно хожу тут, никого не ощущая. Необычное чувство. Так тихо, спокойно. Затишье перед бурей. А буря будет скоро. Мне даже представить страшно, что нас ожидает. Воплощенная мощь тумана. Ух, это будет страшно. Потому я сейчас так напряжен. Я ожидаю, когда все это случится. Когда она придет и начнется битва. И что самое паршивое, так то, что мы даже не представляем, что нас может ожидать. Нет. Мы, конечно же, предполагаем, какими способностями она может обладать. Магия смерти как минимум. Мертвых поднимать сможет, или еще кого пострашнее, а также заклинания смерти могут быть, а те довольно неприятные. Насколько я знаю, атакующих заклинаний в магии смерти не так много, и все они не прямого действия, а скорее проклятия. Но от этого они не менее страшные. Мы подготовились. Как могли, амулеты, зелья, бафы. На мне столько эффектов, что могу смело заменять новогоднюю елку. Прямо гирляндами свечусь. Вот и ждем мы. Время подходит к концу. Нас тут 30 бойцов. Пятерка танков, двое защитников арьергарда, то есть мастеров барьеров, два боевых мага и 5 целителей, а остальное – атакующие. Будет непросто, а учитывая, что они не игроки и умирать им не стоит, да и игрокам лучше быть осторожнее, то целители уже держат наготове воскрешение. Лечить будут чуть ли не постоянно, и снимать все проклятия. С таким противником все что угодно может произойти. Ларней явно бы еще набрал людей, но на кладбище тогда будет слишком много народа, да и поселок кто тоже должен защищать. Так что это все, кого он мог привести, и то, половине после боя нужно будет быстро возвращаться обратно. На всякий случай, рядом стоит Рэй и в который раз повторяет для всех одну и ту же информацию. Особенно для Дрис, которая явно не очень хотела его слушать. Она вообще была сильно расстроена провалом с дозором. Видно, Ларней не сказал ей, что заметить иллюзию невозможно было. А еще она все время порывалась искать своего отца. Он вроде как ушел сюда, но ничего тут с ним связанного нет. Да и ее тень, кошка куда-то делась. Она была сильно задумчивой, потому не слушала, а Рэй пытался достучаться. И ведь информация была правда важной. У каждого босса есть свои стадии, то есть в определенные моменты они действуют по-разному. Обычно это связано с количеством их жизни. А привидения, у которых жизни нет, имеют всего одну полосу силы, которая также тратится на умения и заклинания. Но энергия очень быстро восстанавливается, однако сама полоска постепенно уменьшается. Наша задача полностью исчерпать предел ее силы. Но в разные моменты ее атаки могут различаться. При 100% она атакует одними вещами, при 70% другими, но самое сложное всегда, это когда остается 10-5%, там начинается самая жесть, потому как босс использует козыри. Загнанный в ловушку противник, опаснее всего, потому под конец нужно быть очень осторожными. Да, да, да, махала руками Дрис, стараясь отпугнуть Рэя, как комара. Я запомнила еще на 8-й раз, ради танцующей богини, заткнись, смотри мне, фыркнул палач. Потом не ной. Пф. Она отвернулась. Братик никогда не умел нормально общаться с девушками, шепнула мне Ванда. Стой он так. Аня, заткнись, холодно сказал Рэй. Ему эта тема явно неприятна. Его сестра замолкла, не желая ссориться. Не время сейчас спорить. Я же по большей части размышлял о недавнем прошлом. Когда мы ходили на поиски вещей, Рэй рассказал мне, как они меня остановили. Без подробностей почему-то. Что-то от меня опять скрывают, и Алиса явно что-то сделала. Если она подвергла себя опасности из-за меня, ее ждут большие проблемы. Все расскажу близняшкам, вот они ее отругают. Но суть вообще-то в другом. Мне рассказали, что именно я делал, как и что мог. Оказывается, под контролем тумана я сражался в несколько раз лучше, чем когда-либо. Я был быстр, опасен, предсказывал атаки врага наперед, отлично летал и уделал всех. Вот действительно, от себя я такого точно не ожидал. Очень бы мне хотелось посмотреть, что я делал, и повторить. А вот как это вышло, подозрения у меня есть, которые подтвердил Убиль. Будучи под контролем, я не думал, а действовал, полностью отдался инстинктам. Моя голова не забивалась постоянными мыслями, сомнениями и страхами. Я атаковал без жалости, раздумий и опасений. Просто стремился убить. Ванду так вообще чуть не убил, тем, что долбанул ее об воду. А та, если не знаете, при ударе может быть тверже бетона. Если тело наберет достаточное ускорение, то вода не покажется такой мягкой. Ванде повезло, что я неудобно ее тогда схватил и был недалек от воды, иначе бы ее, даже в ее крутых доспехах, ничего хорошего не ждало. Гелиофоба я вообще уничтожил, его еще долго не призовут, вспышек духа я не жалел, а благодаря рукавицам могу их много выдать. Короче, я был крут. Теперь нужно понять, как именно стать таким же. Быть может, это ключ к способу победы над братом. Если я смогу также действовать на инстинктах, то даже со скоростью и управлением временем Влада я смогу его одолеть. Надеюсь. Вот, рассуждая на такие темы, я и пропустил начало ритуала. Сам ритуал включал в себя 3 больших круга, вписанных друг в друга, 13 семиконечных звезд, олицетворяющих черный зодиак, множество свечей, труп Мерла Абрахама, личные вещи девушки, вещи ее матери, орудие убийства и нужные Алисе ингредиенты. Все это вокруг могилы самой Джина Визель. Ритуал не очень сложен, самое сложное в нем – это добыть все нужное и призвать нужных духов. Такой ритуал может проводить только темный или некромант, или тот, кто использует темные силы. Светлый может просто умереть от таких вещей. Алиса сказала, что помощь Яхана ей бы очень пригодилась, но старик куда-то пропал. Даже я не смог его найти. Вероятно, он нашел какой-то способ скрываться от моей силы. А может, он давно покинул город и сейчас уже в поселке. Все же он очень стар, ему напрягаться вредно. Вот Тифлингессе и приходится все делать самой. Дроу ей помогают, но такой ритуал мало кому известен. Ларней тоже может все сделать, но Эйлистри явно не одобрит. Потому все доверили мисс Рутлетш. Она тут, как демонолог, самая темная. Прямо адская девочка. Сама Алиса сменила свой наряд демона Золы и облачилась в церемониальное платье белого цвета, с открытой спиной до хвоста, вырезом от бедра, и чем-то, что прикрывает грудь. На голове у нее была какая-то серая диадема с драгоценными камнями, на шее амулеты, а на пальчиках золотые кольца. В руках девушка держала очень большой посох, состоящий из чьего-то позвоночника с драконьим черепом наверху. Как она его держит, я не знаю, но точно чувствую, что дается это ей с трудом. Не знаю, что это за наряд, но я готов смотреть на нее вечно. Если обычно Алиса просто мила, то теперь просто сногсшибательно. Особенно то, что Дроу сделали с ее волосами. Впервые за все время знакомства ее волосы не торчат в разные стороны и не пытаются ее задушить. Короче, все мы офигели, когда увидели. Жаль только, что в таком костюме она только на ритуал, сражаться в этом не станет. Об этом ярко свидетельствует браслет Румы. Такой есть у Димаса, браслет раз в день может моментально сменить экипировку. Но только на ту, что была у использующего до этого. Так что смотрим, пока есть возможность. Судя по обиженной мордочке девушки, она точно мне отомстит чем-то, за то, что я на нее пялюсь. Полностью забыв, что ни я один не отрываю от нее глаз. А вот остальным смотрителям уже я готов прописать пару пинков. Нечего на мою Алису засматриваться. И вот она начала. Мы все затихли и приготовились. Напряжение стало сильнее. Встала прямо перед могилой. Подняла руки к небу и закрыла глаза. «Услышьте меня, 13 привидений». Начала она. На пересечении шакала и разгневанной принцессы, под знаком паломницы. «Внемлите мне, темные твари». Она ударила посохом о землю, и свечи засветились ярче, огоньки стали зелеными. Жаровни, в которых хранились ингредиенты и останки тела Мерла, вспыхнули, сжигая все содержимое. В воздух поднялся дым, запахло неприятно. Дым окружил Алису, но та не обратила на это внимания. «Я зову вас помочь мне. Соберите то, что разрушено. Воплотите то, что потеряло форму. Помогите восстановить то, что рассыпалось. Услышьте меня и сделайте это». Земля резко задрожала. Своды пещеры затряслись. Туман вернулся и вновь заполонил все. Вокруг стало очень холодно. Мокрые камни и могильные плиты стали покрываться льдом. Туман начал тянуться к центру кругов, к могиле. Он втягивался внутрь, в землю. Тянулся к мертвому телу. Алиса исчезла и появилась рядом со мной. Ее на миг окутал синий цвет, сменяя ее наряд. Жаль, я так и не насмотрелся. Она вновь оказалась в своей военной форме с коротким посохом и начала призыв гончий. Мы все так же приготовились. Туман все сгущался, тянулся и плыл по воздуху. Он будто не кончался, но неожиданно туман разделился. Он тянулся к могиле, и тут он будто порвался на части. Кусок тумана оторвался и исчез. Душераздирающий крик чуть не оглушил нас. Остатки тумана втянулись в землю, а тот, что оторвался, исчез просто. Где-то в центре города я почувствовал кого-то. Яхан. Только он остался тут. Больше некому. Но что это значит? Мы переглянулись. Ларней хотел отправить кого-то проверить, но в этот момент надгробие начало светиться. Мертвый серый свет поднимался от могилы и стягивался к надгробию. С каждой секундой напряжение все нарастало, а призрачная энергия все концентрировалась. Многие из наших даже дышать перестали и, не моргая, смотрели, как формируется призрак. Вскоре она обрела форму. Очень высокая, 3-4 метра девушка, в синем платье с глубоким вырезом на груди. Платье было рваным, с множеством дырок, торчащих лоскутов. Оно давно выцвело. Длинные серые волосы развивались на ветру и закрывали собой лицо. Девушка просвечивала, как и положено призраку. Мы вздрогнули, когда она вздохнула, подняла голову и убрала волосы с лица. Личико у нее было красивым, точно джина. Я помню это лицо поведением и тому сну. Она осмотрела нас. Ее взгляд остановился на мне. В ее глазах промелькнуло узнавание. Она прищурилась. Посмотрела на Рея, потом на Ванду. Далее осмотрела все остальное. «Глупые игрушки», — прошептала она. Мощный крик сбил нас всех с ног. Ее тело моментально преобразилось. Из прекрасной леди, призрака, она превратилась в уродливую банши. Руки удлинились и на пальцах выросли огромные когти, тело будто исхудало, кости стали просвечивать через кожу, а рот превратился в огромную пасть с чистоколом острых кривых зубов. Ну и ужас. Елена, когда была банши, оставалась вполне симпатичной, а это просто кошмар какой-то. Джина — туманная ведьма. Рейд, босс. Вид, нежить. Тип, призрак, банши. Вот это нам не повезло. Над ней появилось сразу 3 полоски силы. Видать, в стадии будет примерно столько же, хотя, думаю, больше. Еще один мощный крик, который заставил нас всех поморщиться от боли. «Уничтожу! Вперед!» — скомандовал Ларней. Вперед вышли закованные в латы гномы. Они тут самые крепкие из нас и пошли принимать на себя первый удар. 3 гномов, защитников, встали перед банши и применили агро, умение. Та моментально среагировала на них и напала. Мощные удары ее когтей чуть не опрокинули гномов, но тем не впервой принимать такие удары. Они выдержали. Рэй моментально оказался за спиной у Джина со своим призрачным клинком, но та будто знала наперед о его атаке и легко уклонилась. Она ударила какой-то волной, отбросив палача и гномов от себя. На место упавших танков тут же пришли другие. Банши ударила землю, подняв пыль, мешающую гномам видеть. Затем она просто прошла сквозь них, и те упали без сил. Гномов тут же вылечили целители, сняли с них проклятие слабости. Следом уже пошли атакующие. Ларней воздействовал на нее, мешая видеть и реагировать. В этот момент другой маг ударил магией духа по банши. Крик боли огласил округу, и та стала яростнее атаковать. Теперь уже стали атаковать и мы. 3 танцоров клинка, плюс я, стали кружить вокруг Джина, периодически нанося удары и уклоняясь от ее когтей. Наша задача — не убивать ее, это сделать не так просто, а выведать все ее приемы. Мы уже увидели, что она атакует когтями, может бить ударными волнами и проходить сквозь других, ослабляя их, но еще может быть что-то еще. Уклон, пригнуться, шторм волчьего духа. Благодаря экипировке, а также бафам и зельям, духовный урон от моих умений существенно возрос. Сейчас я не боец, одиночка, а часть рейда, потому мне нужно действовать в рамках командного боя. Недалеко сидит Рэй, после того удара он и другой мерцающий отошли. Его задачей было проверить реакцию призрака, а сейчас он в роли преследователя. Если призрак начнет убегать, то он должен будет его задержать. Рейд — это не тупое забивание врага атаками, это тактический танец для выведывания всех его секретов, а также обучение реагированию на атаки. Увернувшись от очередной волны, ответил штормом. Подходить слишком близко нежелательно. Мы выяснили, что банши окружена аурой, которая вытягивает из нас ману и навешивает слабость, потому стараемся не рисковать. Как только моя мана и энергия опустилась до 50%, я отступил, дав место другой четверке кружить вокруг противника. Ларней призвал глаза Килрога, сразу несколько, и молча наблюдал за боем с разных сторон. Его задача самая сложная — запоминать и вырабатывать стратегию. Первая полоска уменьшилась на 50%. Призрак чуть отступила, а это значит, сейчас что-то будет. Мы также чуть отошли, ожидая ее действий. Этот крик был таким мощным, что мы все просто упали. Я стоял на коленях и держался за уши. Несмотря на то, что мы предполагали такой вариант, что ему противопоставить, не нашли. Слышать команды нужно всем, потому затычки отменяются, а вот держать на всех звуковую защиту одновременно невозможно, да и мало таких магов. Но вскоре крик прекратился. Сопротивляемость звуку. Плюс 1%. Хоть за это спасибо, поморщился я. Подняв голову, я побледнел. Джина зря время не теряла и что-то делала. Смерть скоро породнит их, убийца и жертва станут братьями. Кричала она. Придите ко мне те, кто пал от руки моей. Восстаньте. Ее крик разнесся по всему кладбищу. Земля задрожала. Как в фильмах ужасов из могил вырвались руки, а затем наружу стали подниматься мертвые. Несколько десятков мертвецов вылезли из своих могил. Их глаза засветились зеленым, из ртов у них вышел зеленый дым. Полоска энергии Джина сократилась еще на 25%, это несмотря на еще две целые полоски, но теперь у нее есть подмога. Народ быстро поднялся. Ларней предвидел такой вариант. Танки разделились. Двое также отвлекали Джина. Ванда прикрывала магов и целителей, а двое остальных отвлекали остальных. Мы, атакующие, также разделились. Уставшие ушли отдыхать, трое осталось у Джина, а еще трое стали разбираться с нежитью. Я отправился помогать убирать лишних тварей. Шторм волчьего духа. Троих убило моментально. Они не те ублюдки, которых мы били в городе, а просто тупые зомби, даже не брахианские мертвецы, а просто пушечное мясо. Справиться с ними оказалось слишком легко. Удары отшвыривали зомби, умения рвали и крушили их, мои кулаки уничтожали всех противников. Несколько мертвяков напали на тех танков, что отвлекали Джина. Рывок. Двойное копье. Руки моментально обезглавили двух зомби. Ударом ноги отбрасываю одного трупа в группу его дружков, сваливая их в кучу. Саму кучу подожгла Алиса черным пламенем. Борьба продолжалась. Иногда Джина атаковал Рэй, но та, будто опасаясь его меча, постоянно уходила, но если он попадал, то ему удавалось сносить много энергии. Бойцы сменяли друг друга, танки чередовались, целители также колдовали, вовсю снимая проклятия, а те, кто умел, на привале подлечивали раненых. Первая полоска энергии была снята. Мы все услышали, когда она резко ослабла. Ее крик был полон боли и ярости. Теперь у нее только две полоски существования. Но все только усложняется. Отбросив всех мощной волной, она вновь призвала мертвых. Только эти были сильнее, быстрее и вооружены. Вторая стадия. Крикнул Ларней. Да, Банши стала в разы серьезнее. Она хлопнула в ладоши. И тут же исчезла. Чувствую за спиной. Рывок. В последний момент ухожу от удара. Но тут же попадаю в окружение мертвецов. Крылья мрачных детей. Взмахом крыльев отбрасываю нападающих и взлетаю. Но тут же за спиной появляется враг. Резкий разворот. Блок. Удар когтей отбрасывает меня вниз и распарывает плечо. Меня закрутило. Врезаюсь в толпу тварей. Резко подскакиваю. Штормом убиваю первых напавших. Чувствую. Вспышка волчьего духа. Атакую то место, где в следующий миг появляется Джина. Яркая вспышка духовной энергии ранит призрака и та исчезает, чтобы в следующий миг быть атакованной Рэем. Вновь взлетаю и падаю у целителей. Меня тут же уносит под защитный купол, а Ванда убивает преследователей. Пока меня лечит, смотрю на то, что творится на поле боя. Джина вызвала более расторопных тварей, начала телепортироваться по кладбищу, атакуя случайных бойцов. Их после смерти еле успевают воскресить целители. Нежить отвлекает танков и бойцов от нее, пока она расправляется с одиночками. Рэю и другому мерцающему приходится прыгать за призраком, вытаскивая ее жертв из-под ее когтей. Мой удар и удар Рэя отняли солидное количество силы, да и тратит на перемещение она много. Долго так прыгать она не сможет. Но тварь восстанавливает немного энергии, убивая кого-то, потому даже Ларнею приходится отвлечься от слежки и координации движений других бойцов, чтобы мешать Банши убивать. Вскоре меня подлечили, и я вновь вышел в бой. Помогал спасать других, потому как предчувствовал место ее появления. Рывок. Ногами сбивают жена, та падает, но вовремя перемещается, до того как ее ударит Рэй. Устремляюсь в погоню за ней, но тут меня атакует кто-то новый. Из ниоткуда появляется зомби, Дрэу, вооруженный двумя саблями. Облачен в рваный кожаный доспех, его сабли светятся белым светом, а глаза сияют зеленым. Он мгновенно оказывается на моем пути и атакует. Его удары сливаются в единую белую стену. Отпрыгиваю, но враг следует за мной. Не успеваю уклониться. Слышу лязг. В бой с мечником вступила Дрис. Ее сабли схлестнулись с клинками мертвеца. «Я справлюсь!» — крикнула мне девушка. От нее шли эмоции боли, грусти и злости. Она завертелась в смертельном танце с этим мертвецом, она была сосредоточена и серьезна, но из глаз ее текли слезы. Кивнул и отправился на помощь к остальным. Дрис же полностью сконцентрировалась на бое с умертвием. Взлетев, я быстро настиг Джина и продолжил бой. Сама леди, призрак достигла очередной стадии и начала атаковать всех заклинаниями смерти. Дыханием темнейшей и прахом она пользовалась свободно. Призывала кости из земли, которые старались проткнуть нас, или руки, которые хватали всех, кого могли. Бой завертелся с новой силой. Безумный водоворот из картин, звуков и запахов. Яркие вспышки, размытости, блики и потемнения. Лязги клинков, крики, стоны, стенания, чавкающие звуки и взрывы. Все это крутилось вокруг и сливалось в единое целое. Сильное давление опустилось на мою голову. Я не понимал, что делал, и работал на автомате. Все так слилось, что я и не заметил, как потерял сознание. Очнулся рядом с целителями. Слишком много вокруг эмоций. Все как в тот раз с Шаркитаном. Там тоже все вокруг было просто забито чувствами. Меня вытащил Рэй и отправил лечиться. С трудом получилось отрешиться от окружающих потоков. Неприятно все-таки, а силы мои возросли, что не может меня радовать. На поля боя все вроде стало спокойнее. Джина перестала прыгать, и теперь атаковала всех заклинаниями смерти. Дыхание темнейшей, это сильнее атакующие заклинания смерти, оно моментально убивает, выбивая из тела душу. Не думайте, что это лучшее из всех. Его эффективность зависит от вложенной силы, размеров противника, личных параметров врага и его сопротивляемости. А прах – это проклятие, оно постепенно убивает цель, которая быстро стареет. Но такое проклятие пусть и сильное, но его можно снять, а наши целители, пусть и довольно истощены, но свою работу делают. Дела у народа шли более-менее неплохо, хотя это относительно. Танков осталось два, считая Ванду, которой пришлось более активно принимать участие в общей стратегии. Мага духа ранили, призрака старается атаковать Алиса. Многие атакующие уже не могут сражаться, целители также почти без сил. Ларней, несмотря на то, что у него из носа идет кровь, все еще колдует. Рэй остался одним мерцающим, второй лежит рядом со мной и с трудом дышит. Недалеко от всех без сил сидит Дрис. Рядом с ней лежит большая черная пантера, а недалеко лежит растерзанный труп того умертвия. Девушка справилась, но в душе у нее какое-то опустошение. Так, сейчас не время. Сама Джина также не в лучшей форме. У нее осталась одна полоска силы и та меньше половины. Она отбивается когтями, ударными волнами, кричит и призывает все новых и новых мертвых, но уже тупо мясо, чтобы время потянуть. Я был более-менее в порядке, потому тоже присоединился к бою. Удар, удар, уклонение. Сил у всех осталось не так много. Все устали. Этот бой слишком долгий, слишком напрягающий и дикий. Джина не сдается. Безумная Банши атакует все яростнее. Теперь все может решить и один удар, но у меня сил не так много, а восстановление не такое хорошее, как хотелось бы. Количество силы призрака все тает, как снег под палящим солнцем. Она все слабее и слабее. Осталось около 4%. Еще немного. Поднажмем. Кричит гном. Танк. Он прав. Осталось немного. Мы атакуем все сильнее. Многие раненые также вышли в бой. Осталось немного. Совсем чуть. Чуть. Но тут она от чего-то улыбнулась. Она была полностью спокойна, несмотря на то, что почти уничтожена. Банши издает еще один безумный крик. Она оглушает всех нас. И все мы с ужасом и шоком смотрим на ее последний козырь. Глупцы. Рассмеялась она. Смотрите на свою смерть. Призрак разделяется. Она распалась на десяток маленьких призраков и напала на каждого из нас. Она впилась в каждого когтями и начала вытягивать из нас силы. Я сумел отбиться от своего призрака, Рэй также ускользнул, но вот остальные были выпиты. Призрак вновь восстановилась, и к моему ужасу я увидел, что ее полоска энергии полностью восстановлена. У нее одна целая полоска. Я просто упал без сил. Она понеслась на меня, замахнулась когтями и нанесла страшный удар. Но тут все резко исчезло. Открыв глаза, я оказался в городе. Довольно далеко от кладбища. Что? Хлопал я глазами, пытаясь понять, что происходит. Вовремя успели вытащить, прозвучало за спиной. Резко обернувшись, я увидел Яхана. Он сидел в своей коляске и смотрел на меня. Но он почему-то был молод. Точно таким же, как я его видел в тех видениях. Словно вернулся из прошлого. Он от чего-то светился. Его лицо было покрыто какими-то письменами. Через одежду также светились некие рисунки. Уже не старик улыбнулся мне. «Привет, вампир», — сказал он. «Что происходит?» С трудом поднялся я. «Я же сказал, она все равно одолеет вас», — ответил он. «Видел?» — разозлился я. «Она может восстанавливаться за счет других. Именно поэтому вам помогу я», — улыбнулся некромант. «Как? Выпей меня», — он с трудом поднялся из кресла. «Диаблери, парень, во мне сейчас столько энергии, что народу вампиров хватит. Я заключил в себя всю окружающую силу, моя кровь сейчас несет в себе просто колоссальное количество мощи. Используй ее, но это же убьет вас. Я и так мертв», — вздохнул я. «Я же из Брахи, а система уничтожает все, связанные с ней. Я жив, пока есть этот сюжет. Я умру в любом случае. А так я стану частью чьей-то силы, а не исчезну в пустоте». От злости я сжал кулаки. Я злился на свою беспомощность. «Ничем не могу помочь, ничего не могу сделать. Хватит быть человеком», — усмехнулся Яхан. «Будь вампиром. Я Яхан Вершарун, великий некромант Брахи. А кто ты?» От злости заскрипели зубы. Из моего рта вместо выдоха вырывался рык. «Вестник кошмаров. Морроуинд». Одним шагом я преодолел разделяющие нас расстояние. Не знаю, как у меня это получилось, но это последнее, что меня волновало. Он, лишь пища. Схватил его за горло и впился зубами в его шею. Плевать на все остальное. Сейчас есть вещи поважнее. Не думай, забудь, страдать будешь потом. С его кровью в меня вливалось просто огромное количество энергии. Дикая сила разливалась по венам. Сердце билось так сильно, что казалось, сейчас вырвется из груди. Легкие горели огнем. Мозг кипел в черепной коробке. Тело будто било током. Много. Очень много силы. Его душа не сопротивлялась. Я легко поглотил его. Он упал в океан тьмы, а всю мою душу заполнило безумное количество силы. Количество моей праны возросло в 3 раза. Тело просто разрывало от силы. Звериный рык вырвался из горла, зубы, казалось, все стали острыми. Вот истинная мощь вампира. Тело окутала белая аура, на коже появились сотни рисунков и рун. Все это слилось в единую картину могущества. Эффект. Погибель немертвых. Погибель немертвых. Ваше тело наполнено огромным количеством духовной энергии. Ваша аура поглотит 10 тысяч единиц урона от всех созданий иного мира. Каждая ваша атака несет в себе духовную силу в 1500 урона всем духовным существам. Ваши параметры увеличены в 3 раза. Восстановление жизни, маны и энергии усилено в 3 раза. Время действия 120 секунд. Мощь просто невыносима. Мои крылья увеличились в 2 раза и загорелись невидимым огнем. Все тело будто пылало. Взмах. Я моментально оказался у свода пещеры. Скорость и сила была таковой, что я с трудом с ней справлялся. Контролировать себя мне сейчас очень сложно. Мои чувства моментально нашли цель. Она там убивает моих друзей. Я, словно молния, устремился к противнику. Вижу ее. Враг прямо по курсу. Вспышка погибели немертвых. Огромная сила ударила банши. Яркий свет залил кладбище. Ее крик боли сильно ударил по ушам. Ударом ее протащило по всем могилам, разрушая все на своем пути. Мой удар моментально лишил ее большого куска сил. Нагоняю ее. Взмахом когтей отсекаю ее руку. Она атакует меня волной силы, но я даже не замечаю урона. Ее когти ничего мне не делают. Я сейчас для нее самый неприятный противник. Хватаю ее за горло и швыряю в землю. Землю сотрясает удар ее тела и образовывает небольшую яму. Шторм погибели немертвых. Огромный серп оставляет на земле гигантскую расщелину. Тварь успела увернуться. Она скрылась. Время мое утекает, как вода. Нужно поспешить. Банши вновь появилась. Она попыталась атаковать меня когтями. Двигалась она невероятно быстро, но от части ее ударов я уклонился, а другую проигнорировал. Я просто не почувствовал ее атак. Несколько попыток просто так меня ударить у нее провалились. Она отступила и приготовилась ударить криком. Рывок. Оказываюсь перед ней. Звуковой импульс. Две звуковые волны столкнулись. Моя волна оказалась сильнее и подавила ее атаку. Поняв, что ее приемы на меня не действуют, он выдала свой последний козырь. Разделилась и пытается выпить мою силу из меня. Волна ужаса. Маленькие твари замирают. Вспышка погибели немертвых. Во все стороны ударяет сила, сжигающая копии. Яркий купол света загорается на все кладбище и выжигает всех призраков. Нескольким удалось бежать. Они соединились воедино. Понимает, что не справится. Пытается сбежать. Это все, что ей остается. Не уйдешь. Взмахом крыльев устремляюсь за ней. Ветер бьет в лицо, мешая видеть, но мне не нужны глаза, чтобы поймать банши. Я чувствую ее, ощущаю и слышу. Она летит в город, спешит, старается убежать. Она боится. Это приятно. Начинаю закачивать силу в руку. В таком состоянии я это даже на ходу могу сделать. Моя энергия концентрируется и закручивается. Духовная сила смешивается с рогом Кирина, создавая нечто ужасающее. Я нагоняю ее у театра. Она замерла на миг, смотря на театр. В ее сознании произошло узнавание этого места. Мимолетное воспоминание пронеслось в ее разуме. И это стало ее концом. Ударом ноги откидываю ее в воздух, до самого потолка. Она врезается в своды пещеры, сотрясая их. Несколько сталактитов отламываются и падают вниз. С потолка сыплются камни. Банши зависла там ненадолго. Сил у нее слишком мало теперь, даже для того, чтобы летать. Падает прямо на меня, а я несусь на нее. Мы все сближаемся. Ближе и ближе. Она резко уходит в сторону. Ускользает от моего удара. Спасается и выживает, тратя на это уклонение все, что могла. Но рядом с ней появляется Рэй. Ударом тенеруба он ранит ее, замедляет, мешает уйти слишком далеко, позволяя мне нанести решающий удар. Вся моя энергия, все, что у меня было сейчас в моем кулаке. Столкновение. Меня ослепило. Рог кошмарного. Белый свет заполонил все вокруг. Весь город, всю пещеру, все озарил яркий белый свет. Крики агонии сливаются с безумным рыком вампира. Бешеное количество силы вырывается наружу и сметает все на своем пути. Она растворяется в круговороте могущества. Она сгорает в духовной энергии.